Из цикла «Не читатель, а писатель». Триптих. Амбивалентность. Философское образование прояснило для Андрея Геннадьевича только одну несомненную вещь, что никто ничего не знает, то есть не знает существеннейшего, а ерунды сколько угодно. И самые глубокие, умные и честные из философов просто осознавали это свое незнание сильнее, чем прочие. Вот и все различие. Лучше, может быть, его не осознавать? Жить себе и жить, не задавая вопросов. Мало ему было этого затрудняющего жизнь незнания. Он имел еще несчастную слабость. Писал прозу и прятал в стол. Никому в сущности не мешал. Печатать это в прежние времена было невозможно. Не из идеологических соображений, о нет. Просто существовали очень серьезные корпоративные заслоны. Не наш? Так сиди себе в сторонке. Он и сидел. Но с некоторых пор его прозу стали потихоньку печатать. Вышла книга. Правда, небольшим тиражом и гонорар смехотворный. Но один ехидный институтский сотрудник, завидев его в коридоре, процедил новенькое приветствие. «Здрасте, господин писатель!» Еще одна напасть. Неуважаемый, хоть и весьма низкооплачиваемый ученый, грозящего вот-вот рухнуть академического института, а писатель, что звучит уже почти комично. Дескать, не читатель, а писатель, как чукча. И ведь взрослый, реализовавшийся человек, доктор наук, выпустил несколько книг по теории литературы, а тут вдруг беллетристика, да какая! Все про любовь, любовь, любовь! Он очень надеялся, что жена и дочь его книгу только перелистают. Жена как-то вообще не верила в серьезность его писательства. Дочке же было не до того. Замучило желание лидировать в группе очень подкованной аспирантской молодежи, занимающейся политологией. Она привыкла быть лучше всех. Но тут вперед вырвались другие, причем тоже девицы, что дочку особенно терзало. Она целые дни проводила у компьютера, часами сидела в интернете, выуживая политические новости. У них шла какая-то своя крупная игра. Молодые дамы в будущем метили, вероятно, на пост премьер-министров. Но обе, и жена, и дочь, его книгу, как ни странно, прочли. Хотя подробного разговора о впечатлении не было. Да он и не хотел таких разговоров. Он их избегал. Не из-за того, что был не уверен в себе, напротив, был даже слишком уверен и не нуждался в том, чтобы жена и дочь его по-семейному одобрили. Но он по каким-то неуловимым признакам понял, что обе усекли одну ужасную, тщательно скрываемую им всю жизнь вещь. Он их не любил. Ни одной черточки не было в его литературных героинях от его коротконогой, похожей на таксу, умной, злой, очень деловой жены, почему-то неколебимо уверенной, что все, что сделал в науке он, на самом деле сделала она. Иногда он с ней советовался. Теперь все реже, это правда. Обсуждал те или иные положения своих статей, выслушивая замечания. Она тоже была филологом и кое-что в этом деле понимала. Но ее желание выдать себя за генератора идей удивляло и раздражало. Однако в случае с беллетристикой она демонстративно устранилась. Это были его дела, его причуды и глупости. Доктор наук-беллетрист, это же смехотворно. И вот теперь она наверняка вычитала между строк, в ритмах, паузах, задыханиях его прозы, во всем ее строе, накале, безудержности, ярости. Нелюбима. И дочка вычитала, что к политике он относится с брезгливостью, а уж политизированных женщин не терпит вовсе. Недаром один из его героев сделал замечание зубному врачу, сидя в зубоврачебном кресле, почему, мол, у вас по радио звучит не классическая музыка, а политические бредни. У меня от них зубы сильнее болят, и наркоз перестает действовать. Умная дочка, конечно, догадалась, что это он о себе, И еще поняла, что его оскорбляет ее неженственность, и то, что она в свои 35 живет все еще с ними. Обе его женщины вдруг почувствовали, как далеко он от них, если не в реальности, то в мыслях. Его вежливость обернулась холодностью, его желание иметь отдельный кабинет и спать там стало формой развода. А легкая насмешливость в голосе, когда он говорил с дочерью о ее тяжелых проблемах, теперь стало неопровержимым доказательством его равнодушия, его нелюбви, чудовищной нелюбви. Обе женщины обиделись и затаились. В институте же к его писаниям отнеслись не слишком серьезно. Это было объяснимо. Если он и вправду писатель, да еще высокого полета, то что он делает в их академическом институте? Недоброжелатели как раз и говорили, что его научные успехи – плод беллетристической одаренности. Он умеет, как мало кто, запудривать мозги и вешать лапшу на уши. А вот они пишут пусть коряво, без блеска и вычур, зато серьезные научные труды. Они философы, филологи, ученые. А он беллетрист, стрекозел какой-то. Другие, кому его проза была не близка, и которые, в сущности, не могли ее прочесть, потому что беллетристику читали, так сказать, на скорость, удивлялись, зачем ему, солидному ученому, это несолидное занятие. Ведь не Тургенев, и не Лев Толстой, и даже не Василий Аксенов. Причем для этих доброжелателей и вопроса не стояло, почему он не Толстой и не Аксенов. Какие разговоры? Писатель творит с молоду. А этот в 45 лет что-то прозаическое публиковал, будучи уже профессором. Да ведь он наш коллега, сосед по даче, давний знакомый. По одним институтским коридорам ходили, а все это совершенно исключает возможность стать вровень не то что с Толстым и Тургеневым, о которых пишут в учебниках литературы, но даже и с теми, кого читают в метро и электричке, передают книжки друг другу, отыскивают сведения в интернете. Между тем Андрей Геннадьевич себя ценил высоко, и не будь этого при его гордости... Дочь, кстати, унаследовала это его качество, ни за что бы не стал публиковать свою прозу. Он-то мерил себя по вершинам, а вовсе не по суетливой мелюзге, создающей так называемый рынок. Но, может быть, ей не стоило прозу публиковать. Книга плохо продавалась, о ней не слыхивали. Гения в нем никто не признал. По крайней мере, не нашлось никакого нового Белинского, который провозгласил бы его новым Гоголем. Правда, и на горизонте что-то не видно было новых Белинских. Его семейная жизнь разладилась, а в институте директор ни с того ни с сего попросил его написать список опубликованных за последний год научных работ. Судя по всему, директор хотел проверить, не занимается ли он ерундой, писанием прозы, вместо того, чтобы заниматься своим прямым делом, за которое он получает деньги, сущие гроши. О какой же любви шла речь в его книге, если вся его жизнь состояла сплошь из нелюбви, раздражения, подозрений, страха, неуверенности, негодования и неблагородной злости? Любви не было. Однажды, крепко удивившись этому обстоятельству, он и засел за прозу. И вот проза, неведомо как одарила его скрытой тайной, полувыдуманной любовью, собравшей в себе все нераспустившиеся бутончики его великой любви. Он загибал, как в детстве, пальцы. Мама, старший брат, собака-тарзан на даче, одноклассница с красным пухлым ртом, чье присутствие в классе он ощущал каждой порой, долговязая студентка с философского, бросающая на него смелые взгляды, чем его и отпугнула. И еще одна, давняя знакомая, давняя сослуживица, которую он и не знал, что любит, и только начав писать, это осознал. И уже не останавливался, проваливаясь в фантазии. Все о ней, все о ней. Она была, кажется, замужем. У нее, кажется, был сын, и, кажется, он уехал не то в Америку, не то в Австралию. Ничего достоверного. Зато в прозе можно было ощутить бесконечную свободу, придумать ее и свою жизнь. Временами они встречались в институте, обмениваясь ничего не значащими фразами. Он похвалит ее очередную статью. Интересная мысль об амбивалентности лермонтовских ангела и демона. Она что-нибудь хвалебное проговорит о его комментариях к лермонтовскому фаталисту. Но тут она решительно направилась к нему и наговорила о его книге такого, о чем он даже и не мечтал. Неужели понравилось? «Я же говорю, на таком страшном безрыбье вдруг ваша удивительная книга». Она вынула из сумки его книгу, купленную самостоятельно, потому что он стеснялся ей ее подарить, и протянула ему, чтобы надписал, а как школьница, ей-богу, и зачем ей эта надпись. Он нашарил в портфеле ручку и написал на первой странице одно слово «любимой». Застыл на мгновение, задумался, хотел еще что-то добавить, но не получилось. Поставил подпись, число и год, и протянул ей, опуская глаза. Она, словно чего-то испугавшись, схватила книгу и, не прочитав надписи, засунула обратно в сумку. В сущности, он почти объяснился, и, кажется, она почти поняла. Постоял возле двери в кабинет директора, куда нес свой отчет, но не вошел. Таким все это показалось мелким, мелочным, унижающим его любовь, его писательство. Жена и дочка молча ужинали на кухне и кивком с ним поздоровались, не задавая никаких вопросов и не проявляя особого интереса. «Маша! Надя! Да люблю я вас, чертей!» Из него рвались чувства, клокотали, кипели. Он не только их любил, он любил весь мир, природу, солнце, ветер. Обе поглядели в его сторону, одна с недоверием, другая с удивлением. «Мы тоже!» Дочка заулыбалась, и он подумал, что лицо у нее еще вполне молодое и красивые свои собственные зубы. «Иди есть, купила твои любимые котлеты. Их собаки не едят, один хлеб». Жена быстро поставила на кухонный столик еще пустую тарелку. «Писатель ты наш!» И тут ему овладел приступ такого хохота, про который уж точно ни один философ не знает, смех это или плач, или то и другое вместе, гремучая смесь.